а под Смоленском королю что стоять? Если будет король в Москве, тогда и Смоленск будет его». В другой грамоте к тому же Льву Сапеге Салтыков писал: «Здесь, в Москве, меня многие люди ненавидят, потому что я королю и королевичу во многих делах радею». Салтыков писал правду. По отъезде Жалкевского скоро начала становиться смута между москвичами. «Несколько недель, — говорит один поляк-очевидец, — мы провели с москвичами во взаимной недоверчивости, с дружбою на словах, с камнем за пазухой. Угощали друг друга пирами, а думали иное. Мы наблюдали величайшую осторожность. Стража день и ночь стояла у ворот и на перекрестках. Для предупреждения зла по совету доброжелательных к нам бояр Гонсевский разослал по городам 18 тысяч стрельцов под предлогом охранения этих мест от шведов, но, собственно, для нашей безопасности. Этим способом мы ослабили силы неприятеля. Москвичи уже скучали нами, не знали только, как сбыть нас, и, умышляя ковы, часто производили тревогу, так что по два, по три и по четыре раза в день мы садились на коней и почти не расседлывали их». 21 ноября Сигизмунд дал знать боярам, что ему надобно прежде истребить калужского вора и его приверженцев, вывести польских и литовских людей, очистить города и, успокоивши таким образом московское государство, пойти на Сейм и там покончить дело относительно Владислава. Король в своей грамоте причисляет Смоленск к тем городам, которые вору примят, и потому пишет: «До тех пор, пока смольняне не добьют нам челом, отступить нам не годится, и для всего государства московского небеспечно». 30 ноября Салтыков и Андронов, пришедшие вечером к патриарху, просили его благословить народ на присягу королю. Так говорит казанская грамота, посланная в Хлынов. Она прибавляет, что на другой день приходил к патриарху просить о том же деле и Мстиславский, что патриарх не согласился на его просьбу, и у них с патриархом была ссора. Патриарха хотели зарезать. Тогда патриарх послал по сотням к гостям и торговым людям, чтобы приходили к нему в соборную церковь. Гости, торговые и всякие люди, пришедшие в Успенский собор, отказались целовать королю крест, несмотря на то, что толпы вооруженных поляков стояли у собора. На приведенное известие нельзя во всем положиться, ибо это пишут казанцы, желающие оправдать свою присягу Лжедмитрию. Ниоткуда не видно, чтобы Салтыков счел возможным и полезным так круто повернуть дело и прямо требовать присяги королю. Соображаясь с намерениями Салтыкова, высказанными в его письмах к Сапеге, можно положить, что он вместе с Мстиславским ходил к Гермогену требовать его согласия на призвание короля в Москву и что патриарх не согласился. Как бы то ни было, народ видел ясно, что дело идет дурно относительно Владислава, и волнения в пользу вора усиливались. Схвачен был поп Харитон, который ездил в Калугу от имени всех москвичей звать самозванца к столице. На первой пытке он оговорил в сношениях с вором князей Василия и Андрея Васильевичей Голицыных, Ивана Михайловича Воротынского и Засекина. На второй пытке он с князя Андрея Голицына сговорил, что тот с вором не ссылался. Несмотря на то, и Голицына отдали под стражу вместе с Воротынским и Засекиным, потому что он еще прежде возбудил против себя ненависть поляков. Однажды, когда Гонсевский сидел в думе с боярами и явился туда дворянин Ржевский с объявлением, что король пожаловал ему окольничество, то Голицын обратился к Гонсевскому с такими словами: «Паны поляки, кривда большая нам от вас делается. Мы приняли королевича в государи, а вы его нам не даете именем королевским, а не его листы к нам пишут, под титулом королевским пожалования раздают, как сейчас видите. Люди худые с нами великими людьми равняются. Или вперед с нами так не делайте, или освободите нас от крестного целования, и мы будем промышлять о себе. Дело Харитона и весть, что Иван Плещеев хочет напасть на поляков в Москве, дали Гонсевскому повод ввести немцев в Кремль и прибрать все к своим рукам. Дела на северо-западе шли дурно для поляков и их приверженцев. В Новгород отправлен был с войском сын Михаила Салтыкова Иван для охранения его от шведов и воров. Салтыков, называя себя подданным королевским, доносил своему государю Сигизмунду, что на дороге в Новгород он послал его жителям грамоту с увещанием целовать крест королевичу Владиславу, от московского государства не отступать и во всем великим государям служить и примить. Новгородцы отвечали, что они послали в Москву узнать о подлинном крестном целовании и привесть список с утвержденной записи, и когда посланные возвратятся, тогда они, новгородцы, поцелуют крест Владиславу, но прежде этого Салтыкова в город не пустят, потому что другие города, присягнувшие Владиславу, впустили к себе польских и литовских людей и черкас, и те лучших людей били, грабили и жгли. В то же время Салтыков узнал, что в Новгород присылают из Пскова грамоты с увещанием покориться лучше царику калужскому, чем иноверному поляку, и на многих новгородцев это увещание подействовало. В таких обстоятельствах Салтыков слал грамоту за грамотою в Москву, чтобы бояре тотчас же отпустили новгородских послов для предупреждения смуты в пользу вора. Наконец эти посланцы возвратились. Но и тут новгородцы впустили к себе Салтыкова не прежде, как взявши с него присягу, что войдет в город только с русскими людьми, а литовских никаких людей в город не пустить. Салтыков привел новгородцев к присяге Владиславу и разослал по окрестным городам увещательные грамоты последовать примеру новгородцев и от московского государства не отставать. Торопчане послушались, но скоро дали знать Салтыкову, что, несмотря на их крестное целование Владиславу, литовские люди опустошают их уезд, мучат, жгут, бьют и ведут в полон людей. Видя это, другие города решились не целовать креста поляку и сесть в осаде. Салтыков от имени дворян и детей боярских бил челом Сигизмунду, чтоб унял своих подданных, как будто король имел для того какие-нибудь средства.